41. Погода хмурилась, день становился все пасмурнее, как будто торопился не отстать от своих собратьев, таких же пасмурных, сопровождавших парней на всем пути в России. Они стояли недалеко от парковки в парке, около памятника местному национальному герою, и последние полчаса обсуждали, как сделать так, чтобы все прошло удачно. Улыбка, не сходившая с лица нового бизнес-партнера Салвата, никак не могла служить доказательством его искренности и дружелюбия. Наоборот, Репсу она очень не нравилась. Местный горец с такой улыбкой мог и горло перерезать. Яснее ясного было и то, что бойцы Салвата вооружены. Насторожило парней еще одно обстоятельство. Выйдя из здания вокзала, они заметили в дальнем углу привокзальной стоянки старые «Жигули», на переднем сидении которых торчали два местных черта. Несмотря на равнодушные мины, они явно наблюдали за окружающим. Вряд ли они проводили время в ожидании поезда. Парни все же решили, что навстречу пойдут только Репс и Хольц. Корба и Сэм останутся наблюдать в стороне, но недалеко у цветочного ларька. Это место их устраивало потому, что, оставаясь незаметными, они могли быстро оказаться на месте стрелки. По плану они должны были вдвоем пересечь парк, выйти с другой стороны вокзала, подкрасться к ларьку и спрятаться за ним. Оттуда вся привокзальная парковка была видна как на ладони, и при необходимости они могли за несколько секунд оказаться на месте. Кольц с деньгами должен был тоже оставаться в стороне, но на видном месте. И как только Репс даст знать, что товар получен, подойти. Репс считал, что такой план поможет им избежать риска и удержать продавцов от соблазна их кинуть. Ствол решили доверить Корбе. Это позволяло Репсу предстать перед продавцами чистым, но в то же время предупредить, что хоть у самого покупателя оружия нет, оно поблизости. Репсу на самом деле не очень нравилось, что ствол будет именно у Корбы. Но чтобы слегка притушить взаимную неприязнь, он передал ему пистолет спокойно и без нравоучений. Парни пытались не поддаваться стрессу, хотя со стороны можно было заметить и в их поведении, и в разговоре явное напряжение. Корба без конца лапал заткнутый за пояс ствол, Хольц курил, а Репс все время оглядывался. Только Сэм оставался совершенно спокойным, стоял в стороне и из-под тишка разглядывал своих взъерошенных спутников. За полчаса до назначенного времени компания разошлась. Сэм и Корба направились в противоположный конец парка. Репс и Хольц постояли немного возле памятника и тоже пошли к парку. Старые «Жигули», все это время караулившие у вокзала, вдруг сдвинулись с места и медленно поехали в сторону центра города. Сидевшие в «Жигулях», проезжая мимо Репса и Хольца, не сводили глаз с дороги и ни разу на них не посмотрели. «Как думаешь, братан, получится? Останемся живы в этой дыре или сыграем в ящик?» Дрожа от моросящего дождя, спросил Репс. «Не гони. Сам сказал, что риск рассеян. И почему они должны нам фуфло гнать? У нас же бизнес. Нормальные братаны нас сюда направили. Если надо, мы и ответку организуем. «Дай только Корби возможность. Мы здесь выступим, как под великими луками. Главное, чтобы самим под град его пуль не попасть», — махнул рукой Хольц. «Знаешь, мне уже все по барабану, будь что будет. Чем больше думаешь, тем хуже становится. Провернем тему и порядок», — добавил он как бы для успокоения. Так, беседуя, они дошли до укромного угла парка, откуда хорошо был виден цветочный ларек. За ним стоял мусорный контейнер, к которому каждую минуту должна была подойти их бригада, Корба и Сэм. И тотчас они увидели их там. Репсу показалось, что Корба помахал ТТшником. Черт, этого еще не хватало, чтобы он без дела стволом размахивать стал. Только успел подумать Репс, как Хольц толкнул его. «Едут, кажется, чертовы чурки». Хольц показал на ведущую от вокзала аллею, на которой показались две машины, и быстро покатили к ним. «Я теперь отойду и буду ждать твоего сигнала». Хольц быстрым шагом направился к парку. Репс несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая себя. «Самое главное — не выдать своего волнения». Это могло насторожить местных и вызвать с их стороны неожиданную реакцию. «Нет, этого нельзя допустить. Тему надо нормально добить и линять отсюда, с просторов России, как можно скорее». «Девятка» и «шестерка» подъехали к Репсу. Салват опустил стекло и улыбнулся. «Базар будем вдвоем тереть?» — спросил он у Репса. «Правильно, так удобнее», — добавил он, как бы отвечая самому себе. «Вдвоем, вдвоем», — ответил Репс. Салват махнул из окна в сторону «шестерки», и сидящий рядом с водилой мужчина вышел из машины и направился к ним. «Извини, маленькая страховочка, сам понимаешь», — улыбнулся Салват Репсу, как только тот подошел, чтобы сесть к нему в машину. Горец из «шестерки» быстро ощупал Репса с ног до головы, кивнул Салвату и отошел от машины. Репс сел рядом с Салватом. «Ну, давай по-быстрому сделаем», — торопил он Салвата. «Уже гульнуть хочется». «Нет проблем». «Деньги у тебя?» — спросил он Репса со сладкой улыбкой на лице. «А товар у тебя?» — в ответ поинтересовался Репс, тоже старательно вызывая на своем лице улыбку. «Деньги сразу прибегут, как товар увидят». «Окей, на, товар здесь», — смирился Салват и приподнял с заднего сиденья жестяной контейнер розового цвета, на котором были какие-то обозначения и сигнатура на русском языке. Контейнер казался тяжелым, потому что Салват с трудом сдвинул его с места. «Ну, смотри сам», — поставил он жестянку Репсу на колени. Репс осмотрел упаковку, надеясь хоть что-то понять из обозначений на ней, но, к сожалению, в военной терминологии он не был силен. Из-за своих тюремных командировок армию ему пришлось пропустить. Он с любопытством отстегнул замки контейнера и приоткрыл крышку. «Не бойся, не укусит», — усмехнулся Салват и раскрыл контейнер. Внутри было 5 запакованных в поролоновые рамы алюминиевых сосудов, вернее, ампул. На всех верченые пробки, нарезы которых были стянуты проволокой, а концы их запломбированы. На каждой ампуле стояла надпись «Красная ртуть, 1 кг». «Товар правильный, но открывать не советую, а то хана нам с тобой», — сообщил Салват уже более серьезным тоном. Хоть и велико было любопытство и желание исследовать предмет, Рэпс кивнул в знак согласия, но продолжал изучать ампулы с внешней стороны. На них имелся целый ряд предостережений и всякой другой информации относительно того вещества. Но Рэпсу опять-таки не хватало знаний ни по химии, ни по военной терминологии. «Ну что, миллионер, доволен?» «Теперь твой черед!» — опять сладко засмеялся Салват, с важным видом закрыл контейнер и переставил его к себе на колени. Рэпс опустил стекло и показал стоящему поодаль Хольцу поднятый кверху большой палец в знак того, что все в порядке, и махнул, чтобы тот подошел поближе. Салват через окно крикнул что-то на своем языке стоящему у шестерки горцу, и тот подошел к Хольцу. «Его тоже проверят, сам понимаешь», — пояснил Салват. «Дай себя облапать, обезьяны ствол ищут», — крикнул Рэпс по-эстонски, чтобы успокоить Хольца, который, увидев приближающегося бойца, в нерешительности остановился. Хольц усмехнулся и поднял руки к небу. Горец ощупал его и кивнул Салвату. Хольц подошел к машине, остановился у открытого окна, вытащил из глубокого внутреннего кармана два денежных рулончика и передал их Рэпсу. «Пересчитай, все как договаривались». Рэпс, в свою очередь, передал рулончики Салвату, который с горящими глазами и сладчайшей улыбкой стал их пересчитывать. «Фальшивок не принимаю», — подмигнул Салват Рэпсу и стал ощупывать каждую купюру. Оставшись доволен, он снова передал контейнер Рэпсу и протянул ему, достав с заднего сиденья какой-то пластиковый мешок. «Не советую так по городу идти, менты охренеют», — напутствовал он Рэпса и помог ему упрятать товар в мешок. «Ну что, бизнесмен, а теперь культурная программа?» — спросил Салват, когда Рэпс передал ношу через окно. «Окей, Нэн, где и когда?» — согласился Рэпс. «А давай мои ребята вас отвезут», — предложил Салват с еще более дружелюбной улыбкой. «Нет, у нас дела. Говори место и время, мы на такси». Рэпс решил добавить конспирации, так как опасность, что эти черти их кинуть и выставить могут, еще не миновала. «Давай тогда так. Ресторан Уфа в центре в 8. Нормалек?» — предложил Салват. «Годится», — ответил Рэпс и вышел из машины. Салват завел машину, объехал парней, улыбаясь, помахал им и, увеличив обороты, исчез. За ним, как репейник, последовала шестерка. «Ну что здесь?» — спросил Хольц. «Верный товар?» «Дай закурить. Мы, между прочим, теперь миллионеры. И это, между прочим, красная ртуть», — сообщил Рэпс с таким пафосом, будто совершил самую большую сделку в своей жизни. А ведь так оно и было.